к Н.И. Бухарову. «Мы ждем тебя, спеши, Бухаров! Брось царско-сельских соловьев! В кругу товарищей гусаров обычный кубок твой готов! Для нас в беседе голосистой твой крик приятней соловья! Нам мил и уст твой серебристый, и трубка плоская твоя! Нам дорога твоя отвага, огнем душа твоя полна, как вновь раскупренная влага в бутылке старого вина. Столетия прошлого обломок, меж нас остался ты один, гусар прославленных потомок, перов и битвы гражданин».